Глава 12. Не устаю благодарить Бога, что последовавшие за этим 4 дня уже больше не впереди, а давно позади. Не спорю, бывают в жизни такие операции и такие ситуации, когда самое лучшее, что вы можете предпринять, это поставить ловушку, а потом сидеть и терпеливо ждать, пока в нее не угодит жертва. И поверьте, что в таких случаях я умею ждать не менее терпеливо, чем всякий другой. Но все дело-то в том, что на сей раз мы не ставили никакой ловушки. А ждать, пока жертва сама соорудит себе ловушку, а потом сама же в нее попадет, это требовало больше терпения, чем было у меня в запасе. Вульф спросил меня, что я могу предложить. И все время с полудня четверга до пятницы, которая у меня оставалась от телефонных звонков и личных визитов управляющего персонала ЛБА или Толбота Тири, я пытался что-нибудь изобрести. И вынужден был согласиться с ним. У нас действительно не было никаких шансов обойти полицейских в том, что было поставлено у них на широкую ногу. В общем и целом, сидя за своим письменным столом или на стуле в кухне, чистя зубы, бреясь или глядя в окно, я все-таки изобразил штук 12 светлых идей. Правда, при ближайшем рассмотрении оказалось, что ни одна из них не стоила и ломаного гроша. Одну из них я даже в четверг вечером, когда мы поужинали, представил на рассмотрение Вульфа. Она заключалась в том, чтобы собрать всех 5 конкурсантов у нас в конторе и сказать им, что ранее предполагалось, будто Долман поместил ответы на последние 5 в банковский сейф. Но, как выяснилось, он этого не сделал, поскольку обнаружить их так и не удалось. Так что теперь нет никакого достоверного списка ответов, по которому можно было бы проверять их решение. И поэтому те стихи, которые были им розданы, придется заменить другими, которые еще не придуманы. Он поинтересовался, что это нам даст. Я ответил: увидим, как они будут реагировать. Он заметил, что мы это уже видели, и к тому же ЛБА с полным правом запретит нам проведение подобной операции, ибо она сделает из них сборище последних болванов. В пятницу в газетах ничего сногсшибательного не было, но хорошо хоть, что там не объявлялось, что Крамер уже отловил своего человека, и инцидент исчерпан. Совсем наоборот. Они не смогли раскопать даже ни одного приличного свидетеля, и, судя по тону, каким повествовала об этом газет, в деле по-прежнему царила полная неопределенность. Около полудня снова позвонил Лон Коэн, на сей раз с вопросом, чего интересно выжидает Вульф. Я ответил, что озарение. Он спросил, какого еще озарения, и я посоветовал обратиться с этим вопросом к мисс Фрейзи. Телефонная горячка достигла у клиентов кульминации в пятницу, вскоре после того, как мы отобедали. Вульф уже поднялся к себе в комнату, чтобы быть подальше от бурь. Он уже покончил с прахом красоты и занялся приемом на одну персону Клифтона Фадимена. На сей раз, правда, в прозе. Кульминация была представлена в 3 сценах. Героем первой из них оказался Патрик О'Гарро. За последние 24 часа это был его 3-й звонок, так что он был предельно точен и лаконичен. Попросил к телефону Вульфа, в ответ получил обычную дозу. Потом поинтересовался, не хочу ли я ему что-нибудь сообщить, на что получил отрицательный ответ. «Все», — проговорил он, — «с меня хватит. Я официально довожу до вашего сведения, что наш договор расторгается, и он более не представляет фирму Липперт, Бафф и Асса. Учтите, что наш разговор фиксируется. Он может прислать нам счет за услуги, оказанные к настоящему моменту. Вы меня слышите? Понятно, слышу. Хотелось бы, конечно, сказать что-нибудь еще, ведь не каждый день случается, что твои телефонные разговоры фиксируются. Но вроде и сказать-то больше нечего, остается только попрощаться. Я вышел в прихожую, поднялся по лестнице на второй этаж в комнату Вульфа, постучал в дверь и вошел. Он сидел в большом кресле у окна, в рубашке с короткими рукавами, в расстегнутом жилете и с книгой в руках. «Вижу, вы здесь славно и удобно устроились», — заметил я с одобрением. «Но вы ведь всегда предпочитали свое кресло внизу, так что рад вам сообщить, что вы вполне можете спуститься, если, конечно, хотите. Только что звонил О'Гарро и расторг наш договор. Нас уволили. Он сообщил, что наш разговор фиксировался. Я все думаю, почему этот человек чувствует себя таким значительным, когда знает, что его слова фиксируются. Да нет, я не про него, я про себя». «Вздор!» — бросил он. «Да нет, честно, я действительно прямо как-то даже почувствовал себя значительней». «Помолчите!» Он закрыл глаза. Через минуту открыл их. «Что ж, прекрасно, я скоро спущусь. Все это чертовски не кстати». Я согласился и покинул его. Когда я вернулся вниз, меня обуревали смешанные чувства. Конечно, что уж тут забавного, когда вас вот так берут и выкидывают за шиворот. Это никак не украсит нашу репутацию, зато процентов на 95 сократит сумму, которую мы сможем вписать в счет. Теперь ведь все ограничивается не слишком впечатляющим гонораром за консультацию. Но я не разрыдался. Я просто начал прогуливаться по кабинету и ждать дальнейшего развития событий. Может, по крайней мере, хоть теперь этот зажиревший пес наконец проснется и покажет зубы. Может, он хоть даст глазам немного передохнуть от непрерывного чтения. Может, по крайней мере, мне больше не придется постоянно изобретать все новые и новые объяснения этого таинственного факта. Почему нельзя беспокоить разговорами гения, когда в нем идет процесс ферментации? Зазвонил телефон. Я снял трубку, и уже знакомый мне баритон сообщил: «Это Рудольф Хансен. Попросите к телефону мистера Вульфа». Я уже больше не изощрялся, просто коротко бросил: «Ничем не могу помочь, велено не беспокоить». «Не говорите ерунды! Его уже наверняка побеспокоило сообщение мистера О'Гарро. Соедините-ка меня с ним». «Никакого сообщения мистера О'Гарро я ему не передавал. Если он не велит его беспокоить ни при каких обстоятельствах, то это значит не беспокоить ни при каких обстоятельствах. Неужели непонятно?» «Так вы что, ничего ему не передавали?» «Нет, сэр». «Но почему?» «Бог мой, сколько раз вам нужно повторять? Не беспокоить!» «Да, весьма странный способ. Впрочем, не имеет значения, так даже лучше. Видите ли, мистер О'Гарро слишком нетерпелив. Я уполномочен аннулировать его решение, пользуясь своими полномочиями поверенного фирмы Липперт, Бафф и Асса. Конечно, мистер Вульф держится слишком уж неприступно, и мы, разумеется, хотели бы, чтобы он лучше информировал нас о положении дел, но мы полностью ему доверяем и просим его продолжать заниматься нашим делом. Так ему и передайте. Хотя, впрочем, пожалуй, я сделаю это сам. Я заскочу к вам чуть попозже. Сейчас, к сожалению, не могу. Дела». Я поблагодарил его за звонок, повесил трубку и снова взобрался по лестнице в комнату Вульфа. Как ни странно, он не читал. Книга лежала в стороне, а он сидел с видом великомученика. «Я же сказал, что скоро спущусь», — проворчал он. «Да, я понял, но в этом уже нет необходимости. Ситуация изменилась, и вы можете снова приступить к работе. Звонил Хансен в качестве поверенного фирмы. Он сказал, О'Гарро слишком нетерпелив. Они вам полностью доверяют, что свидетельствует о том, как мало они... Ну, впрочем, не имеет значения. В любом случае, вы можете продолжать свою кипучую деятельность. Я, правда, не поинтересовался, фиксировался ли наш разговор. Он взял в руки книгу. Прекрасно. Теперь у вас есть все основания рассчитывать на небольшую передышку. Очень небольшую. Хансен обещал заглянуть попозже. Он что-то пробурчал в ответ, и я ушел. Передышка продлилась минут 10, а может и все 11, и закончилась в самый неподходящий момент. Я как раз включил телевизор и смотрел матч между гигантами и хитрецами, когда зазвонил телефон, счет был 2-1, шла четвертая подача, бил Вилли Мейз. Привернув звук, но не изображение, я взял трубку и получил сразу двойной удар. Уши мои услышали голос Оливера Баффа, говорившего, что О'Гарро и Хансен оба слишком нетерпеливы и потому оба неправы, и продолжавшего в том же духе. А глаза мои одновременно с этим увидели, как Мейз, будто какой-то паралитик, подал на центр поля, прямо в руки противнику, мяч, который даже я мог бы взять кончиком носа. Я отвернулся, чтобы не видеть больше этого позора, но Бафф был вынужден дослушать до конца. Покончив с ним, я выключил телевизор и снова поднялся по лестнице. Вульф посмотрел на меня хмуро и подозрительно. «Это что, шутка? Розыгрыш?» «Да нет», — ответил я, — «не похожи вроде голоса их». «Пшу! Я имею в виду вас. Этот звонок мистера Хансена, отменявший звонок мистера О'Гарро. Вы спокойно могли все это выдумать, что было бы вполне в вашем стиле». «Конечно, мог бы», — согласился я, — «но я их не выдумывал. Если вы действительно устали от шуток, то, похоже, у вас есть шанс передохнуть. На сей раз это был Баф. Видно, они там подкидывают монету и каждый раз сообщают мне результаты. Теперь Баф дезавуировал О'Гарро и Хансена. Он сообщил, что они там посовещались и приняли окончательное решение. Они хотят, чтобы вы лично отчитались, что сделано к настоящему моменту. Они все сейчас там, в конторе ЛБА, включая и Толбота Хири, и не могут оттуда отлучиться, чтобы приехать к вам. Так что вам придется ехать к ним немедленно, иначе договор расторгается. Я довел до их сведения, что, во-первых, вы вообще никогда не выходите из дому по делам, а во-вторых, что я не должен вас беспокоить и не собираюсь этого делать». Он сказал, что он это уже слышал. В общем, вы должны быть там к 4, иначе все кончено. Сейчас 15:45. Позволительно ли мне будет высказать одно предложение? Какое же? Если вы когда-нибудь еще будете иметь дело с этим народом, пусть даже речь пойдет о краже скрепки для бумаг, заключайте с ними письменное соглашение, и чтобы все подписались. А то я уже устал все время бегать вверх-вниз. Но он меня не слышал. Он сидел, положив локоть на подлокотник кресла и нежно поглаживал большим и указательным пальцами кончик носа. Немного погодя заговорил. «Я уже говорил вам вчера, что страсти накалены до предела, и что-то должно произойти. Я не думаю, что это уже то самое. Возможно, пока это только пена от чрезмерного возбуждения, но может оказаться весьма поучительным понаблюдать за пузырями. Сколько нужно, чтобы туда добраться?» «В это время дня минут 15-20». «Времени достаточно. Соберите их всех вместе. Всех без исключения». «Понятно. Мне как, просто сказать им, что я — это вы, или для пущей убедительности позаимствовать у вас костюм и пару подушек? Вы, Арчи, — это вы. Но я должен определить вашу позицию. Вы же жаждали инструкций. Вот вы их сейчас и получите. Присядьте. Я придвинул стул и сел.